-20. В одном я точно уверен. Отель на дороге, где мы остановились после Салерно, из своих 3 звезд едва заслужил половину. Его построили возле огромного комариного гнезда. Мы провели вечер в окружении разъяренных насекомых, сначала за ужином в ресторане, а потом и в номере. Мы взяли большой семейный номер с 2 дополнительными кроватями, но уже через 10 минут он превратился в военный лагерь. Узлы и пакеты стояли повсюду, а мы вели войну с комарами, которая, как всем известно, влечет за собой падение всевозможных тупых предметов. Цель нашего путешествия — Крако. Необычный городок в Базиликате, город-призрак. Моих детей объединяет только одно — они боятся привидений. Они готовы стать лицом к лицу с зомби, орками, ведьмами и даже вампирами, но до смерти боятся привидений. Любая темная комната, любая шевелящаяся занавеска, любая неожиданно хлопнувшая дверь говорит им о том, что где-то рядом находится злой дух, вернувшийся на землю, чтобы причинить зло. Чтобы справиться с этими страхами, я решил привести их сюда, в покинутый с 60-х годов городок. Маленький город как будто застыл во времени, много раз здесь снимали разные фильмы. Мы въезжаем в него по главной дороге. Никого. Дорога пуста. Стоит жара, но вокруг нет и намека на тень. На Пауле платье в цветочек, и мне так хочется ее обнять. Но она идет чуть позади. Это так символично. Она дает понять, что в этом путешествии она только зритель, отказываясь принимать активное участие в игре. Но мне достаточно и этого. Быть здесь всей семьей — это уже неплохой результат. Пока мы идем вперед, я начинаю рассказ об этом месте. Город основали греческие колонисты примерно в 8 веке до нашей эры. Люди в нем жили до середины прошлого века. Когда ушли последние жители, на несколько лет город оказался заброшен. Остались одни комары, ветер, да иногда издалека сюда долетает собачий лай. «А почему на несколько лет? Потом люди сюда вернулись?» — спросил внимательный Лоренцо. «В каком-то смысле да. Многие поняли, что здесь никто не живет и есть много удобных пустых домов, и перебрались сюда». «И кто эти многие?» — с сомнением спрашивает Ева. «Многие? Это привидения. Мои дети застыли, как вкопанные. То есть в этом городе живут одни призраки?» — в голосе Лоренцо звучит ужас. «Все призраки Италии, если быть точным». «Ты что, с ума сошел?» — испуганно кричит Ева. Я слышу, как за моей спиной Паула тихонько смеется. «Днем они не показываются, а сейчас только 11:30. Для них еще очень рано. Поскольку все призраки перебрались сюда, в остальной части Италии мы можем жить спокойно». «Все при все?» — спрашивает малышка. «Все при все. Они обрадовались, что город опустел, и здесь они могут жить спокойно». «И что им здесь делать?» «Если пугать некого?» — спрашивает Лоренцо. «Знаешь, призракам не очень-то нравится пугать людей, даже наоборот», — помогает мне Паула. «Призракам нравится жить самим по себе, чтобы их никто не трогал. Они уже столько всего наделали, что просто хотят отдохнуть». Мы выходим на главную площадь. Дети осторожно оглядываются по сторонам. «Ты уверен, что днем они не показываются?» — сомневается Лоренцо. «Совершенно уверен». Около часа мы бродим по пустым улицам. Через несколько минут дети уже весело болтают о привидениях, раздумывая, сколько призраков может влезть в один такой дом, и все ли они появляются в один и тот же час, как вампиры с заходом солнца. Когда мы подходим к последнему дому и начинаем спускаться к парковке, где стоит наша машина, дети прощаются с призраками, как со старыми знакомыми. «Пока, до скорого! Мяу!» Надеюсь, что все их страхи останутся на этих улочках. Мы останавливаемся перекусить в маленьком ресторанчике напротив города призраков. Когда я отрываю взгляд от тарелки после того, как попробовал первое, второе, закуски, гарнир, десерт и кофе-эспрессо, я вдруг замечаю около 100 бледных фигурок, которые окружили выезд из города и машут мне издалека, словно пассажиры огромного теплохода, который отправляется в неведомые дали. Я моргаю, и они исчезают. Наверное, я объелся.